Глава 23. За покрытым узорами окном, совсем чуть-чуть, снизу, где пластиковый стеклопакет из-за возраста немного утратил герметичность, висящий на вбитом в стену снаружи штырем кормушки копошились невиданные для Китая птицы-снегири. В квартире было тепло, с кухни доносилось негромкое бряцание посуды и неразборчивые обрывки русско-китайской речи. Айминь и Лидия готовят завтрак и общаются. В комнате, где положили спать нас с Катей и мамой Айминь, пахло духами невесты, и уютно тикали старенькие ходики на стене. Диван, на разложенной форме которого мы с Катей спали, стоял у стены с симпатичными обоями с лиственным узором. Перед диваном ковер, упирающийся одной стороной в окно, другой в закрытую сейчас коричневую под дерево, на самом деле ДВП, дверь с вставкой из непрозрачного стекла. Еще в комнате имелся большой шкаф с зеркалом, вовсю раздвигающуюся дверцу, парочка кресел, два стула и стол. Сейчас он пустой, а раньше Катя сидела за ним, перед ноутом, учебниками или конспектами. Это ее комната. И я с большим интересом рассматривал сидящих на шкафу и на полках, стоящие в углу этажерки плюшевых игрушек и висящие на стене плакаты. В основном корейские поп-группы, они в России постепенно входят в моду. А среди игрушек наиболее популярным видом были черепашки. Имелся в комнате и мой персональный аналог — двери, которую нельзя открывать. В верхнем ящике стола лежит тройка склеенных обложками 96-страничных тетрадок. Старый Катин дневник, который она вела в школьные и первые университетские годы. Любопытство грызет так, что хоть воин, но вчера, показав мне дневник, девушка попросила в него не лазить. Я таки не полезу. Я планирую с ней жить. И подрывать доверие чуть ли не в самом начале отношений все равно, что своими руками подкладывать под них бомбу. Большое удовольствие доставил вчерашний коллективный просмотр старых фотографий семьи Аюн. Маленькая Катя такая потешная. Выпросил к смущению девушки ее фотографию из 8-летнего возраста, где она стоит под елочкой в костюме лисички. Александр Иванович вчера за ужином и во время последующих посиделок за альбомами и разговорами раза три вслух пожалел, что кум приехать не смог. Даже накатить по-родственному не с кем, а телохранитель, пусть и признан нормальным мужиком, пьет очень мало. А ведь какой шикарный повод, тут и дочка с женихом да кумой приехали, да еще и с собой привезли в качестве гостинца пару мощных бутылей, перегнанной из забродивших фруктов самогонки и кучу годящихся на закуску закаточек. В обратную сторону тоже гостинцы повезем, без них никуда. И сколько бы денег и как следствие доступа к жратве у меня не было, тещу это интересует исключительно в практическом разрезе. Сколько закаточек, тушенки, сала да круп способен поднять в воздух мой самолет? Еще тесть взгрустнул по поводу ночевки тренера Ло и других моих соратников в гостинице. Тесновато, конечно, толпой в трешечке ночевать, зато весело и есть с кем выпить. Короче, я получил от тестя и тещи наказ сегодня вечером везти сюда всю толпу. Нажрется тренер сегодня с Александром Ивановичем, и я рад, что ему не удалось это сделать вчера вечером. Я на Луканга сегодня возложу часть своей социально-политической, потому что я тут в какой-то степени представитель не столько себя, сколько китайского спорта, нагрузки. Пусть через переводчика зачитает будущим русским физрукам фрагменты из своих научных работ о воспитании юных спортсменов. Для всех участников мероприятия, кроме Луканга, это будет в высшей степени бесполезно и скучно. Но мне одному все на себе тащить не уперлось. Ну а Лукангу выступление, пусть и в провинциальных, но все-таки уважаемых иностранных вузах, зачтется красивой строчкой в портфолио. СФУ так и вовсе в этой части страны считается номером один. Там выступление будет не перед физруками, а перед солянкой со всех подряд факультетов. Но послушать про такую полезную вещь, как выращивание спортсменов, придется и им. Выбора-то все равно нет. Моя полуметровая доселе страничка ВКонтакте потихоньку оживает. Цифры все равно бесконечно далеки от привычных мне. Но пары десятков тысяч новых подписчиков хватило, чтобы переполнить личку. В основном позитивом, что приятно, но попадались и сообщения с ключевыми словами «китайоза», «узкоглазый», «вали обратно» и прочим расизмом. Не обижаюсь, просто ребята так развлекаются, а еще немного промытые сидящими на зарплате любителями впаривать народу китайскую угрозу. Последние, впрочем, в России этих времен не так популярны, как хулители собственного государства. И прочие учителя демократии да борцы с коррупцией. Ах да, еще есть некоторое количество советских еще людей, которые помнят обострение советско-китайских отношений. Подавляющему большинству вообще на Китай пофигу. Из заметных в инфополе воплей слышно в основном те, которые обвиняют своих чиновников и капиталистов в стремлении продать китайцам весь лес. Уж чего-чего, а леса в России, хвала небу, хватает. А еще он имеет свойство расти, причем не обязательно ждать, пока он сделает это сам. По нормам добычи леса положено высаживать на месте спиленных новые деревья. Иллюзий не питаю, соблюдают это не все и не всегда. Но нам тупо не нужно столько древесины, чтобы нанести существенный вред стране, где добрая половина территории — это леса разных видов или, на крайняк, лесостепи. Логично же, 1/5 суши, 1/5 всех лесных запасов планеты. Забавно, но в Россию, как оказалось, ездило немало моих фанатов. Специальный отдел полный рабочий день читает комментарии на внутренних интернет-ресурсах. Личные сообщения там давно для всех, кто не в особом списке, закрыты. И присылает мне выжимку. Последние пару дней советы о том, куда сходить и что посмотреть в России в целом, и Красноярске в частности, в абсолютном большинстве. «Уже утро?» — похлопала на меня сонными глазами Катя. «Ага», — не стал я скрывать. «На улице-то еще темно, так сразу и не поймешь». «Каши варят», — догадалась девушка, навострив ушки в сторону кухни. «Пойду помогать, а то прилетит». Перелезла через меня и велела. «Отвернись!» «Не-а!» Нагло отказался я и устроился поудобнее, приготовившись наблюдать переодевание невесты из махровой пижамки с черепашками в футболку и шорты. «Извращенец!» — приложила меня Катя, отвернулась и взялась за дело. «Чего ты вообще валяешься, если проснулся?» «Тебя ждал, чтобы посмотреть на это!» Честно признался я. «Извращенец!» Приложила девушка снова, но уже со смехом. Прекрасное начало дня. Мои ближники приехали, как договаривались, в 8:30. Мы как раз успели позавтракать. «А чего это вы в гостинице?» Наехал Александр Иванович на заехавших за мной и зашедших поздороваться нахлебников. «И друга Ли?» «Не чужие люди же, у нас здесь места много, давайте-ка сегодня к нам заезжайте, посидим хоть поговорим», — выкатил тесть цель указания. «А чего на меня все смотрят? Ах да, я же типа начальник». «Вместе веселее», — поддержал я Александра Ивановича, надевая на ботинки привезенные тренером Ло шипы. «Не дай небо, упаду и травмируюсь». Получится ли до вечера прикупить квартирку побольше и уговорить новых родственников в нее переехать из обжитого гнездышка? Звучит как неплохая побочная активность. Красноярск, несмотря на статус города-миллионника, относительно невелик, но страдает от классической проблемы лишенных метро и расположенных вдоль реки городов. Два берега соединены 4, один не в счет, далеко очень, мостами. А вдоль реки протянулись основные транспортные артерии. Утром и вечером все мосты с прилегающими дорогами встают в пробку, и именно в такую мы попали по пути к расположенному на противоположном мосту ночевки Сибирскому федеральному университету. Зато во время медленного движения по мосту получилось посмотреть на вместилище двух больших местных спортивных объектов. Среди Енисея расположился остров отдыха. А на нем открытый стадион «Локомотив» и закрытый дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Последний выглядит столь же круто, как и легендарный одноименный спортсмен-борец. «Если положить тренера на один матрас с весельчаком, сосредоточенно бубнила себе под нос Катя, набрасывая в блокнотике схему размещения гостей. Весельчаком она по понятной причине кличет Угуя. Вот он, кстати, через проход сидит. Время действовать. «Уважаемый У, не хочется оскорблять родителей моей невесты отказом в нашей общей ночевке. Можем ли мы до вечера подыскать что-то приличное и 5-комнатное неподалеку?» В жилом комплексе «Южный берег», например, чтобы Александр Иванович мог жить рядом со своим другом-МЧСником? «Квартира для них или для вас?» — уточнил У, достав блокнотик. «Давайте на Катю оформим», — предложил я. «Паспорт нужен?» «Паспорт и нотариально заверенная доверенность на операции с недвижимостью», — кивнул дипломат. «Тогда на меня, а я потом дарственную оформлю. По местным законам 18-летний китаец может купить квартиру?» «Россия весьма гостеприимна к иностранным гражданам. Возможно, для ускорения процесса придется вручить ответственным лицам небольшие подарки», — поделился сложностью весельчак. «Если вы не против, мы можем воспользоваться вашей карточкой». «В России работают несколько наших банков, в их числе Bank of China, который предоставил мне работающую здесь карточку с автоматической конвертацией юаней в рубли в случае нужды». «Сейчас уточню», — попросил я подождать. «Чего это ты суетишься?» — заподозрила неладная Катя. «Да за деньги разговариваем». Почти не соврал я. Невесту это устроило, а я наклонился к сидящему впереди Фейго, спросив, не прилетит ли мне за экспресс-покупку недвиги. «Да на такую мелочь никто и внимания не обратит», — отмахнулся он. И я передал Угую свою карточку. «Если что, с приложения тому же Фейго перекину, но вроде никаких трат сегодня больше не предвидится». Миновав небольшой в целом-то центр города за 25 минут, по свободным улицам здесь минут 5-7, я проникся сочувствием к людям, которые каждый день вот так ездят на работу или учебу. Часто на другой конец города. Ладно, в других городах не сильно лучше. Ну и вообще, ладно, студенты. Хороший вуз стоит усилий, но работу-то поближе к дому найти, как правило, можно, если ты, конечно, не очень узконаправленный специалист. И на 1500 километров вокруг для тебя есть единственная вакансия. Ой, да нафиг, не мое дело. СВУ — гордый и редкий для этих мест обладатель полноценного кампуса. Несколько учебных корпусов, ряд общежитий, интересная архитектура, огромная библиотека, а рядом лесочек и частный сектор. Симпатично. Встречали меня настолько скромно, что я даже как-то растерялся. Добравшись до парковки перед учебным корпусом, украшенным стеклянной пирамидой на крыше, мы подождали, пока к нам заглянут охранник и парочка полицейских, которые посмотрели на протянутые Угуем документы и пригласили нас пройти за ними. Напряжно это, раз за разом, одеваться и раздеваться. Но мы справились и веселой гурьбой выбрались наружу в клубах выпущенного из микроавтобуса и наших ртов пара. Короткий переход через парковку, и мы наткнулись на встретившую нас на крылечке делегацию людей в пиджаках и накинутых поверх них куртках. Лысый пожилой деденька в очках взял инициативу в свои руки. «Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Евгений Александрович Ваганов. Как ректор Сибирского федерального университета, я благодарю вас за то, что почли нас своим визитом». «Полагаю, деденька даже не особо в курсе, кто я такой. Сказали встретить китайцев. Вот он и встречает». «Очень приятно познакомиться, многоуважаемый господин ректор», — поприветствовал я его в ответ. «Посетить столь уважаемый университет и поговорить с его студентами — огромная честь для меня и моего тренера Локанга». Заодно представил второго спикера. «Не будем мерзнуть», — свернул знакомство Евгений Александрович. «Прошу вас, проходите». Лично открыл и приготовился держать для нас дверь. Забавно, в России после революции чувство ранга сильно пострадало, а у нас нифига. Шиш бы мне ректор Цинхуа сам дверь придерживал. У него для этого специальный человек есть. Как-то подозрительно молчалив спецсостав. Не знают, о чем с нами вообще говорить. Ладно, начну сам. «Я думал, у вас холоднее», — соврал я, шагая рядом с ректором и его подчиненными. «В интернете видео смотрел, там человек плюнул, а на снег упала уже ледышка». «Нет, такого у нас не бывает», — улыбнулся ректор. «Это севернее, в Якутии и других местах». Катя, которая за время нашего общего успела исчерпывающе описать мне основные климатические зоны России, хотя я и так знал, шагала рядом, вежливо улыбалась и не мешала мне врать. Ха, не удивлюсь, если местные шишки ее вообще за китаянку держат. «Точно, перепутал!» — улыбнулся и я. «Холод, однако, жуткий. Со мной мама приехала, У родни в гостях осталась. Так она вчера весь день недоумевала, как в таком дубаке птицы со зверушками вообще выживают. «Приспособились», — ответил ректор. «Приспособились», — покивал я. «Удивителен наш мир все-таки, если честно», — понизил голос. «У вас мне гораздо больше нравится, чем в Австралии. На нас там змеи, насекомые и террористы нападали, а здесь спокойно. Волки разве что с медведями в лесах водятся, но я туда не пойду». Скрыв растерянность от моего спича за улыбкой, Евгений Александрович неловко поддержал разговор. «На окраины волки порой забредают. Но, слава богу, уже давненько на людей не нападали». Угуй тихонько переводил наш разговор на китайский, и тренер Ло проявил опасения. «А здесь окраины?» «Нет, до окраин еще далеко. За университетом скорее парк, чем лес», — успокоил его Евгений Александрович. «Когда-нибудь нужно будет по нему погулять, когда тепло будет», — шепнула мне Катя. «Сделаем», — пообещал я ей. Поездка получилась несколько спонтанной, Евгений Александрович, и я не успел ознакомиться с историей веренного вам университета. Могу я попросить вас коротко рассказать о ней, пока мы не пришли? «Конечно», — оживился ректор. «Все, можно больше с ним особо и не разговаривать, с чистой совестью пропуская рассказ мимо ушей. Неплохо русский вояж начинается. За 2 дня ни одного ЧП. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить».